Пролог. В начале шестого дождь прекратился. Мужчина, сидевший на корточках у толстого дерева, начал осторожно снимать с себя куртку. Дождь был не сильный и шел каких-то полчаса, но одежду успел промочить. Мужчина вдруг разозлился. Не хватало простудиться, да еще сейчас, летом. Он положил куртку на землю и встал. Ноги затекли. Мужчина начал потихоньку раскачиваться взад-вперед, стараясь восстановить кровообращение. Одновременно он внимательно следил за тем, что происходит вокруг. Те, кого он ждет, появятся здесь в 8 часов. Так они решили. Оставался риск, хотя и минимальный, встретить кого-нибудь из отдыхающих, что было бы совсем не кстати. Это не поддавалось расчету и было единственным уязвимым местом его плана. Однако он не волновался. Вечер праздничный, кемпингов в заповеднике нет, народных гуляний тоже. Те, кого он ждал, не ошиблись с выбором места. Здесь их никто не должен потревожить. 2 недели назад они, наконец, договорились, где встретятся. До этого он неотступно следил за ними в течение нескольких месяцев. Едва они приняли свое решение, он сразу наведался сюда и, стараясь не привлекать к себе внимания, проскользнул через зону отдыха. Увидев на одной из тропинок пожилую пару, спрятался за деревом, подождал, пока они пройдут, и двинулся дальше. С первого взгляда он понял, что место для встречи праздника выбрано идеально. Оно находилось в ложбине за густым кустарником. Рядом был перелесок. Лучше места не найти. Подходит и им, и ему. Небо прояснилось, выглянуло солнце, и сразу стало теплее. Июнь выдался холодный, и, по общему мнению, лето в Сконе началось неудачно. Слыша такие высказывания, он не спорил. Он вообще никогда не спорил. Чтобы обезопасить себя, не создавать ненужных проблем. Он овладел этим искусством в совершенстве. Искусством не возражать. Подняв голову, посмотрел на небо. Дождь закончился, туч не видно. Май и июнь действительно были холодными. Но сегодня, в канун праздника середины лета, погода наконец-то разгулялась. Вечер будет теплым, подумал он, и памятным. Пахло мокрой травой, слышался шум птичьих крыльев, слева за косогором виднелось море. Расставив ноги, сплюнул размякший жевательный табак и затоптал его в песок. Он никогда не оставлял после себя следов. Никогда и нигде. И часто думал, что надо бросить жевать табак. Это дурная привычка, недостойная его. Они решили встретиться в Хаммаре, чтобы было удобно всем. И тем, кто жил в Симрисхамне, и тем, кто жил в Истаде. Из Хаммара они поедут в заповедник, оставят машины на парковке и пешком пойдут к заранее выбранному месту. Такое решение они приняли не сразу. Варианты были разные, их подолгу обсуждали. Но вот кто-то предложил это место, и все согласились. Может быть, потому, что времени уже оставалось мало. А сделать нужно было многое. Сроки поджимали. Чтобы не зависеть от случайностей, они решили заранее купить продукты и взять на прокат маскарадные костюмы. Предусмотрели даже возможность дождя. И вот накануне праздника в 2 часа дня, выполняя данное ему поручение, один из участников упаковал в красную спортивную сумку большую клеенку. Туда же уложил скотч и несколько металлических стоек от старой палатки. Праздник состоится в любую погоду, но укрытие от дождя иметь нужно. Все было готово, и тут случилось неожиданное. Одна из участниц, девушка, которая, пожалуй, больше всех радовалась предстоящему празднику, внезапно заболела. К их компании она присоединилась недавно, меньше года назад. Почувствовав утром недомогание, она решила, что просто волнуется. Но через несколько часов, к полудню, у нее открылась рвота, поднялась температура. Девушка до последнего надеялась, что все обойдется. Но когда пришло время ехать на пикник, она еле держалась на ногах от слабости и вынуждена была остаться дома. Так и случилось, что в праздничный вечер в 7:30 в Хаммаре встретились только 3 друзей. Однако они не унывали, зная по опыту, что такое может случиться, ведь от болезни никто не застрахован. Они припарковали машину у входа в заповедник, взяли корзины и пошли по тропинке. Было тихо, Только где-то вдалеке играл аккордеон. Пели птицы. Слышался еле различимый шум моря. Дойдя до места, они сразу поняли, что с выбором не ошиблись. Здесь им никто не помешает встретить восход солнца. Облака рассеялись, ночь будет ясной. Как провести праздник середины лета, они решили еще в начале февраля. В тот день они сидели и мечтали о летних белых ночах, пили вино и долго, полушутя-полусерьезно, спорили, что такое сумерки. Когда начинается этот переход от света к темноте, который называют сумерками? Какими словами можно описать вечерний пейзаж? Что видно при слабом освещении в эти неуловимые срединные часы ускользающей реальности на грани света и медленно растущих теней? К согласию они так и не пришли. Загадка сумерек осталась неразрешенной, но именно тогда у них родилась идея этого пикника. В ложбине они поставили свои корзинки и разбрелись в разные стороны, чтобы переодеться за кустым кустарником. Потом оглядели себя в карманные зеркальца, ровно ли сидят парики. И никто из них даже не догадывался, что стоящий чуть поодаль мужчина наблюдает за всеми их приготовлениями. А ведь кроме париков, с которыми они легко справились, были корсеты, фижмы, нижние юбки, жабо и шейные платки, не говоря уже о толстом слое пудры. Все должно быть по-настоящему. Хотя это и игра, но играют они всерьез. Ровно в 8 они вышли из-за кустов, увидели друг друга и поразились. Время повернуло вспять, и они перенеслись в другую эпоху, во времена великого Бельмана. Они долго разглядывали друг друга, потом начали хохотать. Вдоволь насмеявшись, снова посерьезнели, расстелили на земле большую скатерть, разложили на ней припасы и включили магнитофон. Зазвучали песни Бельмана, послание Фредмана. Праздник начался. Зимой они будут вспоминать о нем. Вот и полночь, но он продолжает выжидать. Он знает, что спешить некуда. Они пробудут здесь до утра, а может быть и дольше, пока не выспятся. Их план известен ему до мельчайших подробностей, и он наслаждается ощущением своего превосходства. Тот, на чьей стороне превосходство, знает, как избежать опасности. В начале 12-го, решив, что они уже достаточно захмелели, он осторожно переместился поближе и спрятался за густым кустарником, растущим на склоне. Он облюбовал это место еще при первом посещении. С него было видно все происходящее вокруг голубой скатерти, и можно было приблизиться к пирующим почти вплотную, оставаясь незамеченным. Время от времени кто-то из ребят по нужде отходил в кусты. Он не упускал из виду ни одного их движения. Было уже за полночь, а он все еще медлил. Медлил и сомневался. Что-то было не так. Что-то произошло. Почему их только трое? Одна не приехала. Он перебирал в уме возможные причины и терялся в догадках. Случилось что-то неожиданное. Девушка передумала или заболела. Он прислушивался к музыке, смеху, представлял себе, как сам сидит у голубой скатерти с бокалом вина в руке. Решил, что потом обязательно примерит на себя парик. А может быть и что-нибудь из одежды. Почему бы и нет? Он может позволить себе все, что пожелает. Будь он даже невидим, он и тогда не мог бы достичь над ними более полного превосходства. И он продолжал ждать. Хохот то усиливался, то затихал. В темноте над головой мужчины пронеслась какая-то ночная птица. 10:04. Мужчина устал ждать и решил, что пришло время действовать. Наручных часов он давно не носил. Что-то внутри него непрестанно вело счет минутам и секундам. Поэтому он всегда точно знал время. Часовой механизм внутри него работал безотказно. Возле голубой скатерти теперь стало тихо. Прижавшись друг к другу, они слушали музыку. Он знал, что они не спят, а просто унеслись мыслями куда-то далеко и даже не подозревают о его присутствии. Пистолет с глушителем лежал рядом, на свернутой куртке. Он взял его, быстро огляделся и прокрался, пригнувшись к дереву, росшему прямо позади пирующих. Там он замер на несколько секунд, но все было спокойно. Он еще раз огляделся. Поблизости никого нет. Они одни. Тогда он вышел из-за дерева и выстрелил каждому из них в лоб. Белые парики окрасились кровью. Все случилось так быстро, что он сам не успел осознать происшедшее. Они были мертвы, хотя продолжали прижиматься друг к другу, как и несколько секунд назад. Он выключил магнитофон, прислушался, щебетали птицы. Он еще раз огляделся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. Постелив на скатерть салфетку, положил на нее пистолет. Он никогда не оставлял следов. Потом сел и стал смотреть на тех, что совсем недавно смеялись, а теперь были мертвы. «Идиллия не нарушена», — подумал он, — «но теперь нас четверо, как и предполагалось с самого начала». Он пил редко, но сейчас не смог удержаться и налил себе в бокал красного вина. Примерил один из париков, поел немного, голоден он не был. В половине четвертого он поднялся, нужно еще многое сделать. Ранние посетители в заповеднике не редкость, и тот, кто ненароком забредет в ложбину, не должен ничего заметить. По крайней мере, пока. Уходя, он обыскал сумки и одежду убитых. У всех троих были с собой паспорта. Мужчина достал их и убрал в карман, чтобы потом сжечь. Еще раз оглянулся, вынул фотоаппарат и сделал снимок. Всего один. То, что он увидел, напомнило ему картины художников XVIII века. Например, это могла бы называться «Загородная прогулка», если бы не было крови. Начиналось праздничное утро. Суббота, 22 июня 1996 года. День обещал быть ясным. В Сконе наконец-то пришло лето.